Я даже представить не могла, что тело тысячи духов привлечет к Эбби даже растение короля тигров. Похоже, что легенды о том, что это тело желанно абсолютно всеми духовными созданиями, не является преувеличением. Затем еще один луч света устремился к Мочоу, но на этот раз Юсюэ развернул свою лапу и отразил эту атаку, нанеся мощный удар своими когтями прямо по лучу света. Это оказался золотой дракон, но под атакой Юсюэ он полностью разрушился, и на его месте оказалась золотая густая трава, которая излучала драконью ауру. Трава императорского дракона. Похоже, что все эти растения поселились на Золотой горе, привлеченные очень богатой золотой ци. Затем Сюань Юань вспомнил, что когда охотился на огненного лотоса, тот использовал свою силу, чтобы заставить духовных созданий Красной горы первыми напасть на его группу, чтобы прорвать их оборону. Но на Золотой горе плотность и сила духовных созданий была намного сильнее. Если все обитатели Золотой горы разом нападут на них, то без проблем смогут в мгновение разрушить их оборону, так что он быстро холодно сказал: «Мы должны соблюдать предельную осторожность. Эти создания наверняка подчиняются воле Черного Феникса». Ранее пятеро бессмертных основательно запугали большинство обитателей горы, так что они не смели теперь легко приближаться к группе Сюань Юаня, в противном случае, им пришлось бы очень несладко. В следующий миг еще три золотых луча устремились к Мочоу. Сюань Юань своими духовными стрелами поразил два из них, превратив в растение, а третий луч добил Юсюэ. Все эти растения были крайне ценными, так что естественно, что Сюань Юань не смел пренебрегать ими. После этих трех лучей золотого света, появилось еще девять вспышек золотого света, издав грозный рев. Это были духовные звери, вроде гигантского льва, дракона, тигра, медведя и даже орла. В душе Сюань Юань начал волноваться. Такое впечатление, словно сюда собираются все духовные создания со всего мира. Их становится все больше и больше. Затем он посмотрел на Ши Гуани Цзи Сюань и сказал: «Защищайте Мочоу, она является их конечной целью». После этого Сюань Юань выпустил три стрелы, созданные с помощью огненного лотоса, и поразил сразу троих духовных созданий. В то же время Юсюэ разобрался с оставшимися шесть, разрубив их напополам. «Сюань Юань, будь осторожен», сказала Ши Гуань, а затем своими руками сложила печать. В следующий миг в радиусе 10 метров от нее на земле образовалось отвратительное лицо, которое образовало огненное кольцо, спрятав за собой Мочоу и Цзи Сюань. Лишь яйцо, казалось, совершенно ничего не боялось. Любые духовные создания, которые пытались приблизиться к нему, мгновенно убивались им с помощью его черных щупалец и полностью поглощались, так как они представляли из себя чистейшие источники ци. Эти духовные создания собирали свою духовную энергию на протяжении многих лет, чтобы превратиться в сокровище и заполучить мощные чудодейственные эффекты, но для яйца это не имело абсолютно никакого значения. Цзи Сюань крайне удивленно наблюдала за яйцом. Она никогда бы не подумала, что оно окажется настолько жадным к ци и будет обладать такими ужасающими поглощающими свойствами. «Юный мастер Сюань Юань, твое яйцо, что это за животное такое? Оно выглядит крайне странно». Продолжая охранять Мочоу, Цзи Сюань не смогла удержаться от того, чтобы задать этот вопрос. «А я без понятия. Я просто выбрал это яйцо на Звериной горе. Оно поглощает просто заоблачное количество ци, так что я даже предположить не могу, что именно из него вылупится», — рассмеялся Сюань Юань. Сказав это, Сюань Юань резко поднял свою голову вверх и увидел там парящего золотого ворона. Его клюв был такой острый, словно он был мечом. Размахивая своими крыльями, пара его глаз свирепо уставилась на Сюань Юаня, отчего тот мгновенно перестал смеяться. Тогда Цзи Сюань громко крикнула: «Берегись, это ворон золотой стрелы. Хоть он и не настолько ужасен, как пчелы золотого меча, но их сила в сравнении с пчелами намного выше. Это крайне отчаянные и жестокие звери». Как только Цзи Сюань закончила говорить, вороны золотой стрелы начали пикировать с неба на землю. Каждый ворон обладал силой минимум в 800 драконов, что было крайне страшной силой. Впервые Сюань Юань почувствовал себя так, будто был под ливнем из тысячи стрел. Он был готов поклясться, что эти вороны ничем не отличались от стрел. Так, он начал быстро уклоняться от них. Под таким плотным огнем, ему казалось, что он уже мог ощущать дыхание самой смерти. Люди, наблюдавшие за ним со стороны, думали, что в любое мгновение он может быть пронзен насквозь. Тогда Ши Гуань без колебания использовала свой огонь. пламя, сжигающее небеса. Сюань Юань видел, как Ши Гуань словно начала танцевать, а из ее тела вырвалась мощная огненная ци, которая устремилась в небо. Каждая частичка ее огненной ци была наполнена невероятным убийственным намерением, и когда ци стала объединяться в одно целое, образовалось крайне мощное пламя, которое стало резко распространяться во всех направлениях, уничтожая все на своем пути. Так Ши Гуань показала свою силу тела алхимика, которая увеличила ее навыки управления огненным ци, уменьшила расход ци и увеличила атакующую силу огня. Вороны золотой стрелы издали отчаянные крики, но было уже слишком поздно. Огонь Ши Гуань полностью обратила их в пепел, а сама Ши Гуань резко устремилась к Сюань Юаню и закрыла его собой, что очень сильно удивило его. В небе вместо уничтоженных ворон золотой стрелы образовалась новая стая ворон численностью не менее 10 тысяч, которые стали отчаянно пикировать вниз, пытаясь убить своих врагов. Ши Гуань выгнула свою бровь, а затем бесчисленные головы демонов стали появляться вокруг нее и, соединившись с ее огнем, устремились в небо. Десятки миллионов демонических голов устроили в небе настоящую бойню. Сжигающие небо демоны, запечатывание души. Практически мгновенно, бесчисленное количество горящих демонов заполнили небо и словно стали танцевать, призывая темное божество. А затем вороны стали резко стареть, обращаясь в прах, прямо в воздухе. Сюань Юань непроизвольно начал размышлять о том, что внутри Ши Гуань сокрыты крайне мощные силы. Кроме того, у нее был демонический дух огня. Конечно, он был не так силен, как огненный лотос, но в руках Ши Гуань он, казалось, был даже мощнее огненного лотоса. Сюань Юань знал, что эта битва будет очень долгой, так как этот черный феникс небесного золота была крайне хитер. Сначала он собирался полностью истощить людей непрерывными атаками духовных созданий Золотой горы, и лишь после этого он показался бы сам, чтобы захватить Мочоу. Пока Сюань Юань размышлял обо всем этом, все эликсиры ворон Золотой стрелы, которые падали на землю, мгновенно проглатывались яйцом, подчищая всю местность. Сюань Юань посмотрел на яйцо, которое жадно поглощало эликсиры, но ничего не сказал. В его кольце уже были эликсиры тигрового кита, золотого бессмертного небесного тигра, которые являлись эликсирами уровня монарха, так что куча эликсиров воронов золотой стрелы не представляли для него никакого интереса, так что он позволил яйцу продолжать поглощать их. На самом деле, наблюдая за тем, как яйцо поглощало эти эликсиры, которые были на уровне великого мастера и императора, Сюань Юань все же непроизвольно почувствовал себя так, словно выкидывал деньги на ветер. Однако он знал, что если яйцо сможет вылупиться до появления черного феникса, его шансы на успех вырастут на несколько процентов. В этот миг Юсюи подал свой голос. «Нехорошо, духовных созданий становится все больше, я не могу убить их всех». Сюань Юань быстро оглянулся и увидел, как огромный гигант, чья голова была покрыта золотом, направлялся прямо к нему. Цзи Сюань также резко нахмурилась и сказала: «Это духи золотых людей-воинов. Каждый такой дух обладает силой в 1000 драконов, не говоря уже о том, что тела этих золотых людей крайне прочные, мы должны быть предельно осторожны». Когда Цзи Сюань закончила говорить, невероятно большое количество золотых людей уже направлялось в сторону Сюань Юаня, а затем в небе прогремел гром. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 205. Формация 6 святых огней. Земля вокруг начала дрожать, и мощный убийственный рев заполнил округу. Это золотые гиганты издали боевой клич и, размахивая различным золотым оружием, устремились вперед к Сюань Юаню. Сюань Юань создал в руке 3 стрелы, используя огненный лотос, и выстрелил ими из лука. С пронизывающим свистом 3 стрелы врезались в толпу гигантов и в следующий миг поразили более 30 из них. Огонь огненного лотоса мгновенно перебросился на гигантов, превращая их в золотые озера. Юсюи также сидел сложа руки. Из его драконьего тела сорвались 1000 чешуек, наполненные убийственным намерением, и, словно рой бритв, набросились на золотых гигантов, кроша их словно капусту. Ши Гуань была еще ужаснее. Она сложила очередную печать своими руками, и демонические головы вокруг нее образовали 36 огненных гигантов, которые затем бесстрашно атаковали золотых гигантов, сея смерть среди них. Они сеяли смерть всюду, куда шли. Складывалось такое впечатление, словно огненные гиганты вышли косить пшеницу в поле. После огненных людей оставались лишь озеро из золота. Сюань Юань также убрал свой лук и взял в руки черный кинжал. Затем за его спиной появился бессмертный огненный дракон. Он начал излучать ци огненного лотоса, под воздействием которой золотые озера начали испаряться. Затем, используя свой кинжал, он также ворвался в ряды золотых гигантов, сея повсюду смерти и разрушения. 4 или 5 типов золотого оружия золотых гигантов одновременно врезались в его тело, но в результате лишь раздался небольшой звон металла и появились снопы искр. А сам Сюань Юань даже кожу не поцарапал. Битва продолжалась, и через 3 часа вокруг образовалось море золота, посреди которого плавало около 1000 эликсиров золотых гигантов, а сами золотые гиганты были полностью перебиты. Сюань Юань бросил все эти эликсиры яйцу, чтобы оно поглотило их. 30 оставшихся огненных людей с демоническими головами также рассыпались, а Ши Гуань восхищенно посмотрела на Сюань Юаня. К счастью, хоть эти золотые гиганты и обладали огромной силой, они не владели никакими техниками. В противном случае, их бы силы вполне хватило бы, чтобы сделать из Сюань Юаня отбивную. И вот, когда Сюань Юань собрался устроить привал, чтобы отдохнуть, земля снова задрожала, и он увидел плотные строи золотых гигантов, которые шагали из того же направления, с которого пришла прошлая группа. Сюань Юань нахмурился. Ему показалось, словно эти гиганты были бесконечны, так что он быстро призвал Юсюэ, а затем отступил к Ши Гуань, сказав: «Постойте и не трогайте этих золотых гигантов. Это будет тяжелая битва. Мы будем убивать свирепых зверей Золотой горы по очереди. В противном случае, я боюсь, что мы просто умрем от усталости». Ши Гуань согласно кивнула, а Цзи Сюань легонько рассмеялась. «Вполне разумно. Со всех сторон, подобно волнам, шагали золотые гиганты, излучая силу, которая могла потрясти небеса». Сюань Юань покинул группу своих спутников и в одиночку направился в самоубийственный бой. Издав боевой клич, он приготовился стоять до конца. Тогда от толпы золотых гигантов отделилось около 10 воинов, которые направились к Сюань Юаню, чтобы убить его. Однако Сюань Юань даже не думал бежать или уклоняться, вместо этого его тело покрылось огнем огненного лотоса, в результате чего оружие напавших на него золотых гигантов начало таять. Сюань Юань взмахнул своим кинжалом и с черной полосой породил мощный огненный смерч, который разрезал 10 золотых гигантов пополам. Юсюэ, опустившись на землю и издав громкий рев, неожиданно снова принял человеческий облик, после чего ворвался к куче золотых гигантов и начал убивать их. Ши Гуань также была невероятна. Она также покрыла свое тело демоническим огнем, скопировав идею у Сюань Юаня, и также стала сражаться в гуще врага. Цзи Сюань же постоянно выпускала из своего тела импульсы таинственной силы, упорно сопротивляясь золотым гигантам. Сюань Юань и компания не знали точно, как много золотых гигантов они уничтожили, так как те продолжили идти волна за волной, без перерыва, на протяжении 3 дней и ночей. Все это время Сюань Юань без колебаний продолжал сражаться на передовой. В данный момент была уже глубокая ночь, когда посреди звездного неба внезапно появился мощный золотой свет, который принял очертания Феникса. Как только он появился в небе, то сразу же устремился к Мочоу, намереваясь захватить ее. Когда люди почувствовали его силу, то их сердца ускоренно забились. Это была сила на уровне бессмертного. Лишь слегка соприкоснувшись с этой аурой, Сюань Юань почувствовал, словно на него упала гора. Другие люди также почувствовали сильное давление на себе, из-за чего начали кашлять кровью. В следующий миг 5 бессмертных высвободили свои силы, и в небо взмыло 5 разного цвета лучей света. Затем сила Золотого Феникса была полностью подавлена 5 бессмертными, которые плотно запечатали все вокруг в радиусе нескольких сотен метров. «Бугага, наконец-то, мы поймали его. Это черный феникс небесного золота», — неожиданно рассмеялся Золото. «Слишком хитрый, да еще и обладает силой на уровне бессмертного. Он реально послал так много духовных созданий Золотой горы, чтобы измотать тебя. При этом он довольно долго выжидал подходящего момента. Если бы потеряли момент неожиданности, то с учетом наших сил, его поимка стала бы практически невозможной», — скрипя зубами от злости, — сказал Огонь. Тогда Сюань Юань крикнул: «Ладно, доставьте его в формацию 6 святых огней». Внезапно между ними на земле образовался огромный огненный лотос около километра в диаметре, затмив небо. 12 ключевых точек образовали 12 пылающих огненных лотосов, которые в следующий миг превратились в 12 огненных драконов, которые стали поглощать и снова выпускать мощные потоки огненной ци. Неожиданный взрыв мощного пламени ударил в сплошной поток золотых гигантов, мгновенно обратив их в пепел, а 12 огромных огненных драконов устремились к черному фениксу, который был захвачен в печати 5 бессмертных. Как только формация 6 святых огней была активирована, можно было увидеть, как часть золотых деревьев быстро воспламенилась, стимулировав таинственную силу формации активироваться вновь. Благодаря формации 10 тысяч драконьих деревьев, деревья были снова выращены взамен сгоревшим. Имея возможность поглощать свежую древесину, 12 огненных драконов стали еще больше. Черный феникс явно испытал сильный шок, подвергаясь воздействию их ци на свое тело. Издав яростный рев, черный феникс попытался взлететь в небо. Поскольку его тело состояло из безграничных запасов золота, он произвел мощную атаку золотыми клинками со своих крыльев, которые содержали очень мощное убийственное намерение. От этого лицо Цзи Сюань резко изменилось, и она с паникой в голосе сказала: «В прошлом в гору вошел один бессмертный, это его техника. Она создает 64 тысячи клинков, с помощью которых он в состоянии даже уничтожить 10 миллионов армию. Это крайне ужасная сила. Черный феникс в образе феникса обладал силой, достаточной, чтобы убить бессмертного. Кроме того, судя по всему, 5 бессмертным было очень тяжело выдерживать силу пламени формации 6 святых огней. А если добавить к этому еще и то, что черный феникс постоянно атаковал их 64 тысячи бессмертных клинков, несмотря на сильную защиту бессмертных, они не смогли избежать повреждений. Учителя, скорее отходите, хватит сдерживать его. Формация 6 святых огней покрывает территорию в несколько километров, так что черному фениксу некуда бежать. Возвращайтесь ко мне. 5 бессмертных, увидев Сюань Юаня, сразу же отозвали свои силы и быстро встали вокруг него, прикрывая его тыл. Сердце Сюань Юаня бешено колотилось, когда он смотрел на черного феникса, запечатанного 12 огненными драконами. Затем он выпустил из своего тела огненный лотос, который содержал в себе бесконечный жар. В радиусе нескольких километров 12 огромных огненных лотосов объединились в 6 ворот. Каждые врата содержали в себе мощнейшую убийственную силу. С нынешней силой Сюань Юаня он не мог открыть эти врата, однако он мог использовать их, чтобы усилить печати. Тогда черный феникс снова начал яростно кричать, а Сюань Юань быстро крикнул: «Ши Гуань, используй свое пламя тоже, давай объединим наши огни». Так как Ши Гуань обладала телом алхимика, она создала огромную голову огненного демона, которая содержала в себе невероятную огненную ци. После этого, она стала направлять эту силу в 12 огненных драконов, сжигая черного феникса. Когда черный феникс заметил, что его тело начинает плавиться, он отчаянно врезался в землю, из-за чего внезапно из золотой горы вырвалась еще одна мощная сила, которая заставила сердца людей ускоренно биться. Вместе с тем, тело феникса также немного уменьшилось. Затем с вершины золотой горы в небо стал подниматься огромный золотой меч, словно собираясь разрезать его напополам. 5 бессмертных, увидев эту картину, мгновенно встревожились и воскликнули: «Черт! Черный феникс пытается связаться с душой своего бывшего хозяина, скорее подави его, в противном случае, ты навсегда утратишь этот шанс. Госпожа секты сможет некоторое время подавлять его душу. Мы постараемся выиграть немного времени для тебя». Можно было видеть, как давление пламени на черного феникса стало уменьшаться. Тогда Сюань Юань еще раз собрался с силами и увеличил свой натиск. Ужасающая дрожь пошла по земле, где находилась формация, и мощный ветер начал вздымать огонь в небо. Мощь и интенсивность огня снова выросли, и яростный рев снова раздался вокруг. Тогда золото воскликнул: «Ой-ой, сила формации нашего ученика просто невероятна. Если бы я попал в нее, то даже если бы и не умер, то полжизни потерял бы точно. Тот факт, что черный феникс, который полностью состоит из золота, может так долго сопротивляться этой формации, доказывает, что он действительно сильный». Сюань Юань покосился на него. Ему потребовалось 6 часов только на то, чтобы полностью установить эту формацию 6 святых огней. Кроме того, он связал ее с формацией 10 тысяч драконьих деревьев и формацией ужасающего драконьего вихря, лишь поэтому сила этой формации была настолько велика. Но даже так, он все еще вынужден полагаться на сдерживающую печать 5 бессмертных, которая сковывала черного феникса, не давая ему сбежать. Если бы не все это, то он наверняка уже давно бы скрылся. Учитель золота, Вы слишком высокого мнения обо мне, вам следует быть более сдержанным. Честно говоря, я совсем не уверен, что смогу заставить его укрепить мои легкие», — серьезно сказал Сюань Юань. «Сила черного феникса была слишком мощной, так 12 источников энергии огненного лотоса истощались с невероятной скоростью. Хорошо, что еще были формации 10 тысяч драконьих деревьев и ужасающего драконьего вихря, которые значительно увеличивали силу формации 6 святых огней и поддерживать ее в стабильном состоянии. Братик Сюань Юань, он говорит, что готов сдаться и подчиниться тебе. Если ты освободишь его, он присоединится к тебе», — неожиданно сказала Мо Чоу. «Че?» Сюань Юань поднял свой взгляд вверх и открыл печать. Тогда черный феникс уменьшился до размера ладони и вылетел из нее. Он направился прямо к груди Сюань Юаня и вошел в его легкие, а затем выпустил мощную убийственную ауру. Тогда Мо Чоу быстро воскликнула: «Он обманул Мо Чоу, он хочет поглотить братика Сюань Юаня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 206. Император Ласточка. «Бугага, подумать только, он хотел поглотить меня, мечтать не вредно. Это тело весьма неплохо, хоть и не сравнится с телом тысячи духов, но заполучить такое тело в качестве замены, тоже неплохо». Тело Мо Чоу резко покрылось холодным потом, и из ее глаз потекли слезы. «Я убила братика Сюань Юаня. Ты, немедленно, оставь тело братика, Мо Чоу отдаст тебе свое тело». В теле Сюань Юаня жадность холодно улыбнулся. «Поскольку он сам пришел сюда, я не могу позволить ему выйти наружу снова. Эта ци такая знакомая, я хочу лично убить тебя». Неожиданно в легких Сюань Юаня была создана черная печать пожирателя, и они превратились в гигантский черный водоворот, который стал поглощать черного феникса, отрезая ему все пути для побега. Дрожа, Сюань Юань на мгновение вернул свое сознание и крикнул: «Народ, если у вас есть какие-либо источники энергии, скорее отдайте их яйцу, чтобы оно смогло их поглотить». Он успел сказать лишь половину своего плана, как внезапно умолк. Тогда Цзи Сюань, Ши Гуань, Мо Чоу и 5 бессмертных быстро достали все свои источники энергии. Затем яйцо алчно, выпустив огромное количество черных щупалец, принялось лихорадочно поглощать энергию из этих источников. Бесконечный поток энергии устремился непосредственно в яйцо, из-за чего красное солнце на поверхности его скорлупы стали быстро трансформироваться, превращаясь в золотые, причем скорость трансформации становилась все быстрее. Сознание Сюань Юаня появилось в мире золота. Посреди этого золотого мира плавал огромный золотой клинок, который, казалось, мог разрубить все на своем пути. «Смертный, я недооценил тебя. Для меня стало полной неожиданностью, что ты не только смог использовать формацию 6 святых огней, но даже объединил ее с двумя усиливающими ее естественными формациями, чтобы захватить меня. Весьма неплохо, весьма неплохо». В небе появился человек, чье тело было полностью покрыто острыми золотыми перьями. Глядя на него, каждая клетка в теле Сюань Юаня могла чувствовать невероятное убийственное намерение этого человека. «Я не ожидал, что ты окажешься настолько смелым, что сам согласишься войти в мои легкие. Похоже, что ты уверен в том, что я не смогу поглотить тебя». Сюань Юань сложил свои руки за спиной, а его длинные волосы развивались по ветру. «Если вашим противником был человек, который подобен обоюдоострому мечу, противостояние ему однозначно не будет простым. Бугага, смертный, твое тело очень хорошо, я могу захватить его, а затем, в будущем я заполучу тело тысячи духов, и тогда я смогу снова воссоединиться со своим хозяином. Никто не смеет поглощать меня, так что умри». Человек-черный феникс гордо улыбнулся, и в следующий миг гигантский золотой клинок, который парил в небе, атаковал Сюань Юаня, не останавливаясь ни перед чем. Сюань Юань холодно улыбнулся и сказал: «Сознание твоего хозяина уже давно угасло, а мое тело защищает могучая святая земля». В следующий миг позади Сюань Юаня появился святой дух, который, как две капли воды, был похож на тело Будду, излучая мощную святую ауру вместе с земляной ци. Его воля была очень сильна. Золотой меч, испустив яркое сияние, резко напал на Будду, однако тот, выпустив свою святую ауру, полностью разрушил меч, а сам остался совершенно невредим. Ранее, будучи единым целым с просвещенным могучим императором, он полностью пропитался его идеями, в результате чего он на протяжении бесчисленного количества лет продолжал подавлять бессмертного демона ужаса в ужасающем озере, так что его ментальная сила была крайне велика. Это могучая святая земля. Лицо черного феникса перекосилось от шока, показывая неверие в происходящее. Все верно. Недавно я посетил ужасающее озеро и спас бессмертного демона ужаса от духа земли, который принадлежал просвещенному могучему императору и являлся могучей святой землей. Этот дух, зараженный идеями просвещенного, день и ночь подавлял бессмертного демона ужаса на протяжении бесчисленного количества лет, так что мне даже сложно представить, насколько сильнее его воля в сравнении с любым другим живым существом. После него, такой слабак, как ты, реально думаешь, что сможешь поглотить меня? Сюань Юань рассмеялся, так, будто сломать для него меч черного феникса ничего не стоило, а затем медленными шагами направился в нему, заставив того пятиться назад. Если бы я был должен сражаться с тобой лишь с помощью своих собственных сил, то, естественно, что я не был бы тебе противником. Но если ты хочешь использовать лишь свою силу воли, чтобы поглотить меня, то даже будь здесь 10 тысяч таких, как ты, ты все равно не был мне ровней. Однако ты по собственной воле связал себя с сознанием своего бывшего хозяина. Так, я знал, что ты совершишь нечто подобное, поэтому я убрал свою защиту, позволив вторгнуться в мое тело. Просвещенный могучий император, бессмертный демон ужаса, вечная жизнь. Вечная жизнь, она действительно есть у тебя. Глаза черного феникса загорелись фанатичным огнем, словно это было самое важное во всей его жизни. Похоже, что он полностью заразился идеей вечной жизни от своего бывшего хозяина. «Ну, если ты желаешь узнать это, то подчинись мне», — холодно сказал Сюань Юань. «Бугага, шутник, подчиниться тебе? После того, как я захвачу твое тело, я сам узнаю секрет вечной жизни». Внезапно очень мощная ци устремилась к Сюань Юаню, намереваясь мгновенно убить его. Сюань Юань продолжал приближаться к черному фениксу, а могучая земля парила в воздухе рядом с ним, и его воля была совершенно непоколебима, словно ничто в этом мире не могло пошатнуть ее. Силой мысли Святой Дух выпустил свою ци, и та, столкнувшись с золотой ци, мгновенно разрушила ее. «Я же уже говорил, ты всего лишь остаточные воспоминания своего бывшего хозяина. Против меня ты ничто». Затем, неожиданно за спиной Сюань Юаня появилась Небесная Дева, Огненный Императорский Дракон, Зеленый Дракон Императора и Святой Могучий Дух. В результате, сила статуи Будды возросла до небес. «Сдавайся, я подчинил 4 мировых духа, в то время, как ты один. Если ты желаешь узнать секрет вечной жизни, то только присоединившись ко мне, ты сможешь узнать это». Глядя на 4 аватаров за Сюань Юанем, которые излучали уникальные ауры, черный феникс полностью офигел. «Ты, кто ты такой? Как ты смог подчинить себе 4 из 5 ключевых элементов? Как такое вообще возможно?» Сюань Юань рассмеялся. «Ты слышал когда-нибудь о пожирателе империи? Пожиратель империи?» На мгновение черный феникс замешкался, а затем шокированно воскликнул. «Ты приемник пожирателя империи, именно». Рядом с Сюань Юанем появилась фигура жадности. Когда черный феникс посмотрел на него, он все еще с трудом мог разглядеть его черты лица, но ужасающая аура, которую он излучал, однозначно принадлежала пожирателю. «Неужели ты, император жадности?» С еще большим шоком воскликнул черный феникс. «Как ты смог узнать меня? Я действительно император жадности, меня уже очень давно не называли этим именем, но весь мир все еще помнит это имя». Рассмеялся жадность. Он потерял большую часть своих воспоминаний и соответственно многого не помнил. Единственное, что он помнил, это пожирателя империи, свое желание найти ему приемника и свершить месть за пожирателя империи. «Похоже, что в той битве ты сильно пострадал. Сейчас твои силы настолько жалки, что мне даже жаль тебя». Шок черного феникса сменился на улыбку с некоторым презрением. Было видно, что он ни во что не ставил старого хрыча. «Для того, чтобы стереть твою волю в порошок, и этого хватит». Жадность начал приближаться к черному фениксу, а из его тела вырвалась ужасающая аура, словно он желал поглотить весь этот мир. Затем между ним и черным фениксом возникло огромное количество золотых мечей, которые стали рубить черный свет вокруг и в любой момент могли разрушить его. «Старый хрыч, живо отойди назад!» — воскликнул Сюань Юань. «Нет, я не знаю почему, но я хочу лично сокрушить его, полностью уничтожив его волю». Старик был непоколебим, а из его тела вырвался новый поток черного света. А затем этот свет сформировал невероятно острый черный клинок, который начал сталкиваться с золотыми мечами по всему небу. Ментальная битва началась, порождая мощные возмущения и ускоренное сердцебиение у людей, наблюдавших это. В этот момент снаружи тело Сюань Юаня уже лежало на земле, а яйцо, выпустив мощное черное свечение, взобралось на него, после чего стало постепенно опутывать черным светом его тело, так, что вскоре он стал напоминать кокон. Воскликнув, все отступили назад. В этот миг 12 ужасающих золотых мечей прилетели из-за горизонта, намереваясь убить Сюань Юаня. Но 12 огненных драконов, созданные формацией 6 святых огней, мгновенно среагировали и напали на 12 мечей, вышибая их прочь. Когда эти две силы столкнулись вместе, вся Золотая гора затряслась, и бесчисленное количество свирепых зверей погибли от этого землетрясения. Сюань Юань, находясь под защитой формации 6 святых огней, которая подпитывалась формациями 10 тысяч драконьих деревьев и ужасающего драконьего вихря, фактически создал для себя непробиваемую защиту, через которую было невозможно прорваться. В это же время, внутри тела Сюань Юаня, в золотом мире, появилась еще одна ужасающая черная тень, и вместе с ее появлением, все вокруг затмил бесконечный ужас, словно она собиралась поглотить все на своем пути. «Бугага, ты, наконец-то, пробудился!» — рассмеялся жадность, увидев ужасающую тень. Тень мрачно смотрела на черного феникса и сказала: «Естественно, великий злодей появился перед нами, так как я мог не пробудиться, хоть от него и остался блеклый след в виде воспоминаний, которые он вложил в черного феникса, этого все равно достаточно, чтобы немного поднять мне мое настроение. Вот значит как. Хоть я и не могу вспомнить многие вещи, но мое чутье не подвело меня, и мое желание лично стереть его в порошок также имело под собой основание». Тон жадности стал крайне жестким и металлическим. В тот день, когда пожиратель империи умер, он поклялся отомстить убийце, однако потерял свои воспоминания, тем не менее, эмоции остались с ним. «Нет, оставь его мне». Ужасная тень выглядела ужасающе сильной. Хоть ее тело нельзя было рассмотреть, можно было почувствовать, насколько беспощадной она была. Увидев ужасающую черную тень, черный феникс обратился в бегство и с невероятным ужасом в голосе воскликнул: «Император Чревоугодия, никогда бы не подумал, что даже ты смог выжить. Если ты жив, как я мог умереть?» В этот миг золотой меч со всей силы врезался в черный туман, породив огромные черные волны, однако не смог пробить его. В следующий миг черное море в мгновение поглотило человеческое тело черного феникса небесного золота. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 207. Мурашки. Что это? Что происходит с Сюань Юанем? Разум Ши Гуань и ее душа находились в полном смятении, так что она с надеждой посмотрела на 5 бессмертных. В данный момент Сюань Юань был полностью окутан в кокон из черного света пожирателя, а Мо Чоу не переставала плакать. «Я убила братка Сюнь Юаня». Разве младшая сестренка Мо Чоу не может посмотреть сквозь эту черную пелену, чтобы узнать, что там происходит? Цзи Сюань была сильно удивлена, так как было очень немного вещей, которые тело тысячи духов не смогло бы увидеть. «Нет, я не вижу, там очень темно и страшно». Мо Чоу подняла пару своих красных глаз и грустно сказала: «Мы тоже не в курсе. Хоть Сюань Юань и является нашим учеником, но есть вещи, в которые мы не имеем права вмешиваться. У него есть много своих секретов», — нахмурившись, сказал Золото. «На самом деле, вполне возможно, что у Сюань Юаня был свой план. Вспомните, что он сказал, прежде чем потерял сознание. Кажется, что яйцо в данный момент помогает ему подавить черного феникса. По крайней мере, я надеюсь на это», — не спеша и отчетливо проговорил огонь. «Все, что нам теперь остается, это просто ждать», — сказал древо. А в следующий миг земля затряслась, и вдалеке появились сияющие мечи, которые излучали мощную острую ауру и следовали воле хозяина. Время от времени они нападали на драконов формации 6 святых огней, однако те, при поддержке формации 10 тысяч драконьих деревьев и ужасающего драконьего вихря, стали слишком мощными, и их огненному дыханию было невозможно противостоять, так что они совершенно не боялись атак мечей. Стоит отметить, что источники энергии огненного лотоса были необычными источниками энергии, они содержали в себе остатки крови самого императора огненного лотоса. Таким образом, формация 6 святых огней, построенная с их помощью, также содержала в себе силу императора, правда, очень малую ее часть. Однако даже этого было достаточно, чтобы у обычного человека не осталось и шанса на сопротивление ей. Даже 5 бессмертных в данный момент с трудом могли выносить мощь этой формации. Если бы Сюань Юань не помог им выбраться из этой формации, то скорее всего первым пострадавшим стал бы бессмертный древо. 12 драконов в длину не менее 100 метров каждый, парили в небе и пристально следили за удаленными частями Золотой горы, готовые в любой момент отразить любую атаку врага. А в следующий миг из дальних частей Золотой горы к 12 огненным драконам устремились мириады золотых лучей, которые излучали ужасающую убийственную ауру. 12 великих драконов начали сгущаться, высвободив мощное пламя в небо. 6 врат, которые находились за ними, также почувствовали сильную угрозу, и формация 6 святых огней внезапно отреагировала, и одни из врат вдруг открылись. И из них вышел окутанный в огонь с ног до головы ненасытный демон, излучая невероятную убийственную ауру. К этому моменту золотые мечи уже затмили все небо. Тогда 12 огненных драконов выпустили очень мощное огненное дыхание, которое в одно мгновение поглотило все золотые мечи в небе. Под воздействием столь разрушительных сил, глядя на Золотую гору сверху вниз, можно было увидеть, как в зоне действия формации образовался огромный кратер, в котором под воздействием высокой температуры кипела лава из золота. Волна жара и огня поглотила множество свирепых зверей горы, убивая и калеча их, а те животные, которые сумели уцелеть, в ужасе бежали прочь. Атмосфера вокруг царила такая, словно наступил конец света, а разрушительная сила двигалась все дальше. В этот момент, бах, бах, бах, множество взрывов раздались по округе, и все увидели, как огромный огненный лотос начал разрушаться. Похоже, что запасы энергии источников энергии огненного лотоса были истощены и больше не могли поддерживать работу формации 6 святых огней. Таким образом, она начала разрушаться. А нет, формация 6 святых огней разрушается. На лице Ши Гуань отразился сильный шок. Ранее они могли противостоять натиску Золотой горы именно благодаря формации 6 святых огней, но если она падет, то как они смогут выстоять против всего этого? Конечно, для всех присутствующих это не была большая проблема, однако для Сюань Юаня, который до сих пор был закутан в кокон черного света, разрушение этой формации может стать очень опасным. «Не страшно, пока мы, 5 бессмертных, здесь, это не проблема», — сказал Золото, выходя вперед и высвобождая свою силу. «Согласен», — сказал Огонь, также делая шаг вперед. Однако, в следующий миг давление со стороны Золотой горы также сильно уменьшилось, и с неба в ярком свете спустился еще один бессмертный. Все увидели, что это была госпожа секты Линлонг. Она была полностью покрыта кровью, а лицо выглядело несколько бледным. Защита предка действительно очень мощная. Даже если я была готова к этому, я не смогла сопротивляться ей. Лицо Цзи Сюань мгновенно изменилось. Она быстро взмахнула своими руками, высвободив много ци, и стала лечить госпожу секты. «Я в порядке. Племянник Сюань Юань и правда силен. Он сумел захватить черного феникса, и теперь они ведут бой сознаний. Остается надеяться, что его воля будет сильнее черного феникса, и он не умрет. Мы подождем его некоторое время. Надеюсь, он сможет выжить». Хоть госпожа секты и была изранена, но ее глаза возбужденно сияли, когда она смотрела в сторону Сюань Юаня. Его ценность для нее резко выросла. Сюань Юань все еще был закутан в непроницаемый черный свет, когда из его легких вырвалось 4 золотых луча, и техника желтого бессмертного императора начала работать, активируя все 5 элементов внутри. Тогда образ черного феникса начал растворяться, сливаясь с его телом. Поскольку Сюань Юань все еще был закутан в кокон черного света, все люди вокруг начали сильно переживать. Без паники. Это должно быть начался процесс поглощения черного феникса. Когда я получила свой демонический огонь, то проспала в бессознательном состоянии целых 3 месяца. Ши Гуань, заметив волнение людей, сразу же предупредила их. Это точно. Когда Сюань Юань поглотил огненного лотоса на Красной горе, он также провел без сознания довольно много времени. Согласился Огонь.